человек как творец самого себя. Посмотрим теперь, чем возрожденческое понимание человека отличается от античного и средневекового. Обратимся к рассуждению одного из гуманистов XV века Джованни Пико делла Мирандолла 1463-1494. Его знаменитые речи о достоинстве человека. Сотворив человека и поставив его в центре мира, Бог, согласно этому философу, обратился к нему с такими словами: «Не даем мы тебе, о Адам, неопределенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю». Примечание. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Москва, 1962 год. Том 1, страница 507. Это совсем не античное представление о человеке. В античности человек был природным существом в том смысле, что его границы были определены его природой, и от него зависело только то, последует ли он природе или же отклонится от нее. Отсюда и интеллектуалистский, рационалистический характер древнегреческой этики. Знание, по мнению Сократа, необходимо для нравственного действия. Человек должен познать, в чем состоит добро, а познав это, он обязательно последует доброму. Образно говоря, античный человек признает природу своей владычицей, а не себя владыкой природы. У Пика мы слышим отзвуки учения о человеке, которому Бог дал свободную волю и который сам должен решить свою судьбу, определить свое место в мире. Человек здесь не просто природное существо, он творец самого себя, и этим отличается от прочих природных существ. Он господин над всей природой. Этот библейский мотив теперь существенно преобразован. В эпоху Возрождения постепенно ослабевает характерное для Средневековья убеждение в греховности человека и испорченности человеческой природы. А в результате человек уже не нуждается в божественной благодати для своего спасения. По мере того, как человек осознает себя в качестве творца собственной жизни и судьбы, он оказывается и неограниченным господином над природой.